23 декабря 1854 года отряд отправился к восточным берегам Австралии. Надо вам сказать, что Айртон был предателем. Он на самом деле служил боцманом на Британии, но вступил в пререкание с капитаном и пытался подговорить экипаж к мятежу, хотел захватить корабль. Капитан Грант высадил его на западном берегу Австралии 8 апреля 1852 года. То была вполне справедливая кара. Следовательно, негодяй этот даже не слышал о гибели Британии. Впервые он узнал обо всем из рассказа Гленарвана. С той поры, как Айртона высадили на берег, он под именем Бена Джойса возглавил шайку беглых каторжников. Теперь же нагло утверждал, что кораблекрушение произошло на восточном берегу. Он нарочно направил лорда Гленарвана по ложному пути, в надежде, что пока тот будет путешествовать, ему удастся завладеть яхтой, превратить ее в пиратское судно и стать грозой морей. Неизвестный помолчал, потом заговорил снова дрожащим голосом. Отряд двинулся в путь, намереваясь пересечь австралийский материк. Нет ничего удивительного, что его ждали неудачи. Ведь шайка Айртона или Бена Джойса, называйте его как угодно, шла то впереди, то позади экспедиции, готовясь выполнить замысел своего главаря. Между тем Дункан стоял на ремонте в Мельбурнском порту. Айртон уговорил лорда Гленарвана, что нужно приказать Дункану из Мельбурна отправиться на восточное побережье. Там бандиты легко завладели бы яхтой. Айртон завел экспедицию в непроходимые леса неподалеку от побережья, где она терпела неимоверные лишения. Затем убедил Гленарвана написать письмо помощнику капитана яхты и взялся доставить это письмо, в котором Гленарван приказывал экипажу незамедлительно привести Дункан в залив Туфолда, расположенный на восточном побережье, в нескольких днях пути от стоянки отряда. Там Айртона должна была поджидать его шайка. Предателю чуть было не вручили приказ на имя помощника капитана, но тут его неожиданно разоблачили, и ему пришлось бежать. Однако письмо отдавало во власть Айртона яхту, и он постарался раздобыть его любой ценой. Это удалось, и через 2 дня Айртон уже был в Мельбурне. До сих пор преступнику везло, и он вообразил, что так будет и дальше. Он отправит Дункан в залив Туфолда, шайка бандитов перебьет экипаж и завладеет судном, а он, Бен Джойс, будет хозяйничать в здешних морях. Господь не дал злодею привести в исполнение свои кровавые замыслы. Явившись в Мельбурн, Айртон передал приказ помощнику капитана Тому Остину, и тот, ознакомившись с его содержанием, тут же велел сняться с якоря. Но можно себе представить разочарование и ярость Айртона, когда на 2-й день плавания он узнал, что помощник капитана ведет яхту не в залив Туфолда, а к восточному берегу Новой Зеландии. Айртон попытался воспротивиться, но Остин показал ему письмо. И правда, благодаря счастливой случайности, описке француза-географа, кораблю велено было отправиться к восточным берегам Новой Зеландии. Все планы Айртона рухнули. Он вздумал бунтовать, его заперли. И так он плыл против воли в Новую Зеландию, не зная, что стало с его шайкой, что стало с отрядом лорда Гленарвана. Дункан плавал вдоль берегов Новой Зеландии до 3 марта. В тот день Айртон услышал выстрелы. Дункан палил из всех коронат, и вскоре лорд Гленарван вместе со своими спутниками поднялся на борт яхты. Вот что произошло за это время. После множества испытаний, множества опасностей, отряд лорда Гленарвана вышел к восточному побережью Австралии и добрался до залива Туфолда. Яхты там не было. Гленарван телеграфировал в Мельбурн. Ему ответили, 18-го сего месяца Дункан отплыл в неизвестном направлении.